Глава первая. Ива. «Ну что, Иванна, мы договорились?» Ладонь генерал-лейтенанта ложится между моих лопаток, соскальзывает по спине к талии, обжигая кожу через тонкую ткань белой футболки. «Да, я согласна». Дернувшись, скидываю мужскую ладонь и делаю шаг в сторону. «Товарищ...» «В стенах этого кабинета можно просто, Олег Сергеевич». Довольно улыбается он. «Как скажете, товарищ генерал-лейтенант». Выпаливаю от волнения и сама на себя закатываю глаза. «Олег Сергеевич...» Исправляюсь. «Разрешите идти?» «Свободно», — кивает он. «На сегодня». Улыбка превращается в ухмылку всего на несколько секунд, и генерал-лейтенант Трофимов теряет ко мне всяческий интерес, вальяжно возвращаясь к своему рабочему столу. А мне жизненно необходимо оказаться на свежем воздухе. Выхожу в коридор, по дороге сначала сворачиваю в туалет. Долго мочу ладони под холодной водой, прикладываю их к горящим щекам. Вроде все получилось. Оперевшись о раковину, смотрю в свои немного безумные глаза. Зрачок нервно пульсирует, ресницы подрагивают, щеки розовые, как у школьницы после первого поцелуя. Хотя откуда мне знать? Стоп, это все не имеет значения. Я получила то, что мне было нужно. Все, думать только об этом. Провожу по коротким, наверное, даже слишком коротким для девушки волосам, взъерошиваю удлиненную светлую челку и тут же поправляю ее, распределяя по лбу. Сушу руки под потоком теплого воздуха в сушилке и покидаю здание главного управления МВД. Шлем на месте. Не нашлось ни одного бессмертного стянуть его прямо под камерами. Обычно я беру его с собой, но идти навстречу генерал-лейтенанту со шлемом под мышкой было как-то не очень удобно. Лицо все еще горит. Прикрыв глаза, подставляю его теплому весеннему ветру. Хорошо так. Зажмуриваясь на мгновение, позволяя себе короткую улыбку. В этот раз все будет иначе, я чувствую. Медленно открываю глаза и замечаю кофейню через дорогу. Я так торопилась утром, что не успела позавтракать. Оставляю байк на парковке управления, шлем в этот раз беру с собой. Иду по тротуару в сторону ближайшего пешеходного перехода, по дороге разглядывая припаркованные у заведения машины. Их немного. Пару тачек как-то особенно сильно выделяется на фоне остальных. Залетные, наверное. Перебегаю по зебре, заказываю себе латте с лесным орехом и удобно устраиваюсь за стойкой. Достаю из внутреннего кармана куртки наушники, вставляю, включая музыку. «Моя душа». Лилу 45. Растворяюсь в мелодичном женском голосе, пробирающем до мурашек. Подушечкой пальца обвожу естественный рисунок на деревянной столешнице, ловя какие-то свои странные ассоциации с каждой линией, шершавым потертым покрытием. Вздрагиваю, когда руки касаются чужая ладонь. Только успокоившееся сердце снова начинает стучать быстрее, и лишь в последний момент я успеваю затормозить свой уход в самозащиту. Какого хрена они все меня трогают? Борис-то обеспокоенно на меня смотрит. Да, точно, это же просто кофейня. Вынимаю наушник. «Ваш латте с лесным орехом», — говорит парень. «Спасибо». Нервно улыбаюсь ему, все еще пытаясь едва заметно отдышаться. Открываю крышку, достаю деревянную ложечку из специальной подставки и хорошенько размешиваю сироп, распределяя вкус по всему напитку. Возвращаю крышку на место. Снова вставляю наушники и, включив следующий трек, слезаю с высокого стула. Направляюсь к выходу. Дверь распахивается, и на меня со всей дури налетает мощное тело. Мой бумажный стаканчик с кофе оказывается смят его напором. Крышка слетает, а горячий напиток выливается на мою футболку, но большая часть достается высокому мужчине с моментально чернеющим взглядом. «Блядь, ты слепая, что ли?» — рычит он. «Ты чё наделала?» — пытается брезгливо смахнуть себя пятно. «Я наделала?» Вынув наушник, смотрю на оборзевшего типа. «Это ты на меня налетел?» — напоминаю ему. Мокрая футболка с уродливым коричневым пятном и потеками неприятно липнет к телу. Придурок продолжает трясти своей рубашкой, двумя пальцами ухватившись за ткань. «А ты не видела, что я иду?» Его буквально взрывает на глазах у посетителей кофейни. Люди затихают с интересом, наблюдая за некрасивой сценой. «А ты кто?» Подняв голову выше, смотрю на обнаглевшего незнакомца. «Президент, чтобы я тебя за километр пропускала?» «А если да?» «Мигалку на башку нацепи и колокольчик повесь на шею», заявляю ему. «Тогда тебя на расстоянии будет видно, идиот!» «Дура!» — психует он. «У меня встреча важная!» «Сам ты, дурак, пропусти!» — требую я. А то стоит, загораживая собой выход. «У меня тоже дела, между прочим. Теперь еще переодеваться придется, и все из-за него. Пропусти, прошу еще раз». Тип продолжает стоять и играть желваками на по-мужски красивом лице. Побелевшие ноздри раздуваются, взгляд окончательно темнеет. Кажется, еще немного, и мужчина накинется на меня. «Вали!» — цедит сквозь зубы, наконец освобождая проход. «И лучше тебе мне на глаза больше не попадаться». Летит угрожающе в спину. «Никогда». Изобразив фейспалм, не оглядываясь, иду к своему байку. «Попила кофе» называется. Недовольно бубню себе под нос, усаживаясь на мотоцикл. «Придурок!» Психую и ищу по карманам настойчиво вибрирующий телефон. «Бойко, слушаю». Раздраженно отвечаю абоненту, даже не глянув, кому я понадобилась. От услышанного на том конце голоса меня будто обливает сначала ледяной водой, а следом ведром кипятка. Собственный голос тут же меняется. «Да, хорошо, я еду».